Мотание головой должно было выразить отрицание. Серега Зарубин в таких вещах не ошибается, у него зрительная память, будьте нате. Какой ужас. Коротков прополоскал рот и принялся за бритье. Ириш, я все понимаю, ты в шоке, но ты меня пойми. Да-да, конечно, торопливо окликнулась она. Ты спрашивай, я все расскажу, что знаю. Правда, я знаю совсем немного, мы с ней не подруги и даже вместе никогда не снимались. Я могу поделиться с тобой только личными впечатлениями и сплетнями. «Годится. Начинай», — подбодрил Коротков, размазывая по щекам и подбородку пену для бритья. «Ну что, Юльку отчислили с третьего курса в ГИКа за прогулы и нарушение дисциплины. И как раз в этот момент она попалась на глаза самому Островскому, который тогда мучился с подбором актрисы для фильма «Смертельная гастроль». Помнишь?» «Фильм? Помню. А Халипова в нем нет». «Ну, Катя же, молодая циркачка. Ее там еще любовник бросил». «А, тогда помню. Ну, что-то там она на себя не похожа. Я бы и не догадался, что это она». «Так грим же, Юра, и парик». «Ну, короче, на съемках все сразу поняли, почему ее из института выгнали. Истерики бесконечные, какие-то выходки, требования немыслимые. Но Островский на нее запал со страшной силой. Знаешь, седина в бороду и так далее. И после гастролей... взял ее на главную роль в «Уйти и не вернуться». А сериал, сам знаешь, страшная сила. Когда 20 вечеров подряд на экране одно и то же лицо, его поневоле запомнят, даже если актер совсем бездарный. А Юлька все-таки, если и не талантливая, то очень способная. Она действительно хорошая актриса, только характер отвратный. Ну, а тем более в руках Островского. Он же гений. Он из выключенного компьютера может роль создать не то, что из человека, тем более профессионально подготовленного. Ну, пусть не в полной мере, но азы-то у нее есть. Про внешность я уже не говорю. Юлька необыкновенно хороша. Короче, после сериала она стала знаменитой, во всяком случае узнаваемой. Понял. Коротков покончил с бритьем, залез в ванну, задернул занавеску, включил душ. Это все факты. Теперь давай сплетни и личные ощущения, только погромче, а то у меня вода шумит. Сплетен и личных ощущений оказалось еще меньше, чем фактов. Юлия Халипова прожила на свете всего 23 года и не успела как следует обрасти скандалами. Основной сплетней, которая даже и не могла рассматриваться в качестве таковой, поскольку все совершенно точно знали, что это правда, была ее любовная связь с кинорежиссером Островским, немолодым, очень известным и очень любимым публикой. Другая сплетня, никакими увесистыми фактами не подтвержденная, гласила, что Юлия Халипова является любовницей не только Островского, но и какого-то криминального авторитета, который якобы заявил ей, дескать, с режиссером можешь крутить, поскольку он дает тебе работу и делает знаменитой, а незнаменитая актриса мне не нужна. Но если появится кто-то еще, ноги у Юленьки будут оторваны, руки отрезаны, а от головы останутся только уши, и то в разрозненном виде. Откуда взялась такая сплетня, было совершенно непонятно. Никто ничего точно сказать не мог, но все были уверены, что это именно так. Третья сплетня, являя собой разновидность предыдущей, гласила, что Юле покровительствует кто-то из высших государственных сфер в ранге министра или руководителя одного из думских комитетов, причем этот покровитель тесно связан с криминалом и имеет в своем распоряжении боевиков. Далее по тексту смотри сплетню номер 2. Из личных же ощущений Ирины Савинич следовало, что Юля Халипова была девушкой неуправляемой и непредсказуемой. Могла в любой момент выкинуть любой фортель и позволить себе любую выходку. С детства привыкшая к поклонению собственной красоте, она искренне считала, что ей все дозволено, и что правила, существующие для всех остальных, на нее не распространяются. Ей были неведомы такие понятия, как дисциплина, ответственность, обязанности, выполнение обещаний. Ей были безразличны чувства других людей, их желания и планы. Она делала только то, что хотела, и ни один режиссер, кроме самого Островского, не берет на себя риск ее снимать, понимая, что ее характер может поставить съемку под угрозу срыва. Собственно, этим и пользуется Островский, постоянно давая ей понять, что если она уйдет от него, то кончится как актриса, ибо никто другой ни на одну картину ее не возьмет. А уж если она от него уйдет, то он, само собой, снимать ее тоже не будет. Очень надо. С тех же пор, пока она с ним, ей гарантированы роли, пусть не всегда главные, но всегда достойные, как по содержанию, так и по объему экранного времени. Последние слова Ирина договаривала, одеваясь, а Коротков слушал, быстро доедая яичницу и запивая ее кофе. Ровно в 7 утра они вышли из дома, поцеловались на прощание, договорились увидеться вечером, сели каждый в свою машину, Коротков в доисторические «Жигули», Ирина в «Форд Эскорт» и разъехались по местам работы. Едва войдя в приемную, Чайков окунулся в плотный запах сердечных капель, не то корвалола, не то волокордина. Он плохо разбирался, потому как сердечными недугами не страдал и лекарств не принимал. Секретарша Вера Филипповна, 50-летняя энергичная дама, всегда собранная и деловитая, сидела против обыкновения не за рабочим столом, а в кресле для посетителей. И дрожащими руками пыталась привести в порядок покрытое красными пятнами лицо и подозрительно припухшие глаза. «Доброе утро, Вера Филипповна!» — весело поздоровался Чайков. «А по какому поводу страдаете?» Он догадывался, из-за чего его преданная помощница впала в такое горе. Так и оказалось. «Да что же это такое, Игорь Васильевич?» — запричитала она. «Как же им не стыдно! Так нас оболгать, так оболгать, ведь уму непостижимо!» «Вы о статье?» — небрежно спросил Чайков, снимая плащ и вешая его в шкаф. «Не обращайте внимания, дорогая Вера Филипповна, собака лает, караван идет. Пусть пишут, что хотят». «Но как же так?» — не унималась она. «Ведь там же все неправда. Все от первого до последнего слова». «Ну, не надо передергивать». Чайков постарался добавить в голос нечто похожее на отеческое увещевание, хотя Вера Филипповна была по меньшей мере лет на 10 старше его. «Название нашей фирмы указано правильно, и имя генерального директора и его заместителей тоже, так что кое-какая правда в публикации имеется. Давайте-ка лучше чайку выпьем. С утра так промозгло на улице, что я даже в машине не согрелся. И не смейте расстраиваться из-за этой ерунды». Вера Филипповна, всхлипывая, принялась хлопотать над чайником. Чайков же прошел в свой кабинет, оставив дверь открытой, чтобы слышать все, что будет происходить в приемной, и начал бессмысленно и нервно перекладывать бумаги на столе. Ну вот, полдела сделано, статья все-таки появилась, как и обещала красавица Ксения. И как быстро, всего неделя прошла. Статью Чайков прочитал с самого утра. Жена всегда покупала газеты рано утром, когда выходила гулять с собакой, и он, как и положено деловому человеку, изучал прессу за завтраком. Правда, он не был уверен, что так поступают все деловые люди, и что это действительно положено, просто с детства из западных фильмов он вынес именно такой образ бизнесмена. Теперь нужно ждать, какая будет реакция. Интересно, уже началось или волна еще не докатилась? Сейчас 10:30. По идее, многие должны были уже ознакомиться с мерзким пасквилем. «Кто нам звонил с утра?» — дружелюбно поинтересовался Игорь Васильевич, когда секретарша внесла в кабинет поднос с чаем, сахаром и лимоном. Она, кажется, сумела взять себя в руки, по крайней мере, больше не всхлипывала. «Сейчас доложу». Вера Филипповна, поставив перед директором чай, вышла в приемную за блокнотом. Перечисление утренних звонков заняло немало времени, слушая помощницу. Чайков попутно делал пометки в настольном органайзере, с удовлетворением отмечая, что ожидаемая им волна оказалась достаточной высоты и мощности. Скорость у нее была поистине крейсерская. Ежу понятно, что звонили все эти люди из-за статьи. Малая часть из них с целью поддержать и приободрить, мол, мы ничему не верим и все равно будем иметь с тобой дело. Основная масса с вопросами о том, насколько правдива опубликованная информация. И еще одна часть, совсем небольшая, хотела изобразить по телефону гордый разворот на 180 градусов. Дескать, раз вы такие, то мы в вашей добропорядочности теперь сомневаемся и контракт с вами заключать не станем. Вот эта-то последняя часть звонков интересовала Чайкова больше всего. На этих людей и была сделана ставка. От них с сегодняшнего дня зависит судьба фирмы «Практис Плюс». Теперь следует сделать ответные звонки деловым партнерам. В первую очередь тем, которые хотят развернуться. Нет, сам он звонить не станет, не мастер он переговоры вести. Тут нужна тонкость, умение маневрировать, владение голосом. Чуйков может все испортить. Он неплохой бизнесмен, но переговорщик никудышний. Знал Игорь Васильевич за собой такой дефект. Зато его заместитель Олег Ахалая в этом деле настоящий мастер. Вот Олег и займется. Он снял трубку и нажал на аппарате кнопку вызова секретаря. Дверь в приемную по-прежнему оставалась открытой, но Чуйков этого якобы не замечал. «Слушаю, Игорь Васильевич». Голос Веры Филипповны звучал одновременно из двух мест, из трубки и из приемной. Это почему-то показалось Чуйкову забавным, и он непроизвольно хмыкнул. Настроение у него превосходное. А зря, между прочим, он хмыкает и демонстрирует свою беззаботность. По идее, расстраиваться бы надо. Олег, разумеется, в курсе, и другой заместитель тоже, но Вере совсем не обязательно догадываться об истинном положении дел. «Олег Ревазович на месте?» — сурово спросил он, пытаясь нахмурить брови и тем самым вогнать себя в нужный настрой. «У себя. Попросите его зайти ко мне». «Вот так, официально. Вместо того, чтобы позвонить Олегу прямо в кабинет или на мобильник, вызываем через секретаря. Вера знает, что это признак неудовольствия. Если директор вызывает заместителя через секретаря, то он сердится. А директор после такой публикации и должен сердиться. А как же иначе? Это он перед Верой Филипповной строит из себя стойкого и неунывающего. А на самом деле он в гневе. Вот так будет правильно». Ахалая появился в кабинете Чуйкова буквально через минуту. У них общая приемная от двери до двери 10 шагов. Прикрыл за собой дверь и одним гибким движением устроил себя в кресло по другую сторону стола. «Ну что? Я так понимаю, что все сработало?» — негромко спросил он, доставая сигареты. «Я с 9 утра на месте. Телефон у Веры надрывался все утро. Меня тоже любопытствующие одолевают. Слушай, мне даже в день рождения столько людей не звонит. Вот воронье. Чует, где падалью пахнет. Похоже, сработало. Тьфу-тьфу, чтоб не сгладить». Чуйков постучал по деревянной столешнице. «Олег, я хочу, чтобы все ответственные звонки ты сделал сам. Боюсь запороть. Ты же знаешь мои способности». Ахалая кивнул, выпустил сигаретный дым в потолок и, понимающе, улыбнулся. «И кто нам уже позвонил по интересующему нас вопросу?» «Да вот эти деятели». Игорь Васильевич протянул заместителю листок. «Может, не все они собираются отказываться от нас, но если кто собирается, то нужно сделать так, чтобы не сорвалось». «Ну что я тебе объясняю? Ты сам все понимаешь. Мы 10 раз это обсуждали». «Ну хорошо, я всем позвоню. А адвокат? Ты с ним уже связался?» «Да пока нет, не хочу, чтобы он что-нибудь заподозрил. Чем меньше людей будет в курсе, тем лучше. Как только ты мне назовешь хотя бы один сорванный контракт, я тут же с ним свяжусь, начну рвать на себе волосы, возмущаться и требовать восстановления моего доброго имени и возмещения упущенной выгоды. А пока я буду тихо переживать из-за того, что нашу фирму злобно оклеветали». «Тебе виднее». Ахалая погасил сигарету в пепельнице, засунул в карман зажигалку и полученный от Чуйкова листок. «Пошел отзваниваться. А ты давай переживай, только не тихо, а громко, чтоб все знали». Дождь моросил, не переставая. Он начался еще ночью, и сейчас, в 3 часа дня, Настя все еще слышала сухое потрескивание мелких водяных капель о стекла и жесть. Откладывать прогулку больше нет смысла. Через час придет медсестра делать массаж, а потом начнет смеркаться. Не такая уж Настя Каменская бесстрашная, чтобы гулять в сумерках по лесу. Можно, конечно, идти не влево от дома, в лес, а вправо, в сторону других домов, но ей от чего-то не хотелось. Ее могут заметить, увидеть новое лицо, начнут приставать с расспросами. Кто такая, почему живет у Дюжина? Вступать в разговоры и заводить знакомства в ее планы не входит. Не то чтобы она скрывалась или пыталась сделать секрет из своего пребывания в Болотниках. Вовсе нет. Ведь весь медпункт и так знает о ней. И в магазине знают. Сегодня уже по ее заказу привозили хлеб, джем и масло. Просто нет у нее настроения общаться с посторонними. Решено. Надо собирать ноги, палку и одежду в единое целое и нести это целое. Вернее, тащить на променад. Сегодня уже среда, пора прибавлять минуты и довести их количество до 20. Нога не сказать, чтобы уж так быстро восстанавливалась. Ей и 15 минут хватало выше крыши, чтобы выжать из Настиных глаз слезы и заставить ее обливаться потом. Но все-таки после того, как позавчера она вдруг поняла, в чем дело, ей показалось, что стало чуть полегче. Совсем чуть-чуть. Но ведь стало же. Или ей только показалось? Капюшон, конечно, голову закрывал, но лицо от дождя все равно не спасал. Порывы ветра размазывали влагу по щекам и губам, вода по подбородку и шее затекала под шарф, и в целом все было достаточно противно. Однако Настя терпеливо двигалась по тропинке вглубь леса, 10 минут туда, 10 обратно, и думала о том, как справиться с проблемой. Да-да, с той самой проблемой. Был в ее жизни еще один мужчина, о котором она даже не подумала, когда перебирала всевозможные варианты. И как только она о нем вспомнила, то сперва ужасно удивилась. Как же это она о нем забыла? Ведь должна была подумать в первую очередь именно о нем. А потом сообразила, что в этом-то и есть суть головоломки. Потому и не вспомнила, что не хотела вспоминать. Потому и не вспомнила, что именно в нем, вернее, в отношениях с ним, состоит проблема, которую она тщательно задвинула в дальний уголок. И теперь перед самой собой делает вид, что у нее все отлично, просто лучше не бывает. Ее новый начальник Вячеслав Михайлович Афанасьев, ее бывший сокурсник, троечник и прогульщик, мелкий спекулянт, любитель пива и футбола. Когда он сменил вышедшего на пенсию подполковника Гордеева, Настя пришла в ужас. После мудрого и опытного Колобка попасть в подчинение к Афоне, которого она презирала и недолюбливала еще в студенческие времена, и с которым после выпуска ни разу не встречалась. И с первого же дня их совместной работы на Петровке она нового начальника не взлюбила. Более того, она не сочла нужным эту свою нелюбовь скрывать. И даже более того, она открыто сказала Афанасьеву, что хоть и будет работать под его руководством, но уважать его не будет никогда. И вот спрашивается теперь, зачем она это сделала? Чтобы потешить свое самолюбие? Выплеснуть то, что думает, а потом гордиться собой. Вот, мол, какая я крутая и смелая. Не побоялась сказать правду начальнику. Господи, глупость какая. Никогда подобные мотивы ее действиями не руководили. Тогда зачем? Ведь понимала же, не могла не понимать, что с того момента ее работа в отделе, которым руководит Афоня, превратится в медленный, непрекращающийся ад. Что он будет ее ненавидеть и не будет знать, что с этим делать, потому что у него хватит ума не мстить ей за оскорбление. Но и простить ее он не сможет. А кто простил бы? С того дня подполковник Каменская вызывает у него только раздражение. Является источником негативных эмоций, и из-за этого они не могут нормально общаться и обсуждать служебные вопросы. Афоня пытается игнорировать ее. А уж когда не удается, то между ними возникает такое напряжение, что можно снабжать электричеством весь Красноярский край или Хабаровский. А в результате ровно половину служебного времени Настя думает о преступлениях, которые надо раскрывать, а вторую половину тратит на то, чтобы как-то исхитриться, извернуться и избежать прямого общения с начальником. Она перестала с радостью думать о работе и с удовольствием на нее приходить, как это было при Гордееве на протяжении полутора десятков лет их совместной службы. Минувшей весной она, неслыханное дело, взяла больничный при первых же признаках простуды и честно отбыла дома все 10 дней, в течение которых чуть покашливала да слегка сопливилась. Такое она позволила себе впервые в жизни, вот до чего на работу идти не хотелось. И нога болит, наверное, как раз потому, что ей смертельно не хочется возвращаться в свой кабинет и контактировать с Афоней. Не зря. Ох, не зря, сказала она Коле Силуянову, что работала бы, сидя дома и не встречаясь с начальством никогда. Слова будто из подсознания вырвались. Она проговорила их и поняла, что в этом и есть ее проблема. Она испортила отношения с Афанасьевым и теперь пытается, как страус, спрятать голову в песок, уклониться от общения и придумать, как бы так устроиться, чтобы и работать продолжать, и на работу не ходить. А это не решение проблемы. Если отношения испорчены, нельзя делать вид, что их нет совсем. Надо признаться себе, что они плохие, и постараться понять, чего ты хочешь, чтобы они стали нормальными, чтобы так и оставались плохими, или чтобы их не было вовсе. Хочешь, чтобы их не было? Напиши рапорт и уходи. Никогда больше с этим человеком не встречайся и не общайся. Не уходишь? Тебя устраивают такие отношения? Да нет же, совершенно очевидно, что не устраивают. Вон даже на такую любимую работу ходить не хочется. Стало быть, ты не хочешь, чтобы отношения оставались плохими. Тогда остается одно. Ты хочешь, чтобы они стали нормальными. Может быть, ты сама себе не признаешься в том, что хочешь этого. Но ведь другого-то пути нет. Ты же только что сама эту формулу вывела. Или нормально, или плохо, или никак. Получается, что путь у тебя, Каменская, только один. Ты отношения испортила? Тебе и нужно их исправить. Но как? Как это сделать? Пойти повиниться? Попросить прощения? Или ничего не говорить, а молча войти в кабинет с бутылкой и предложить выпить? Настя даже передернула от такой перспективы. Она вообще спиртное не любила и могла выпить только мартини, да и то крайне редко. С начальником же в виде жеста примирения пить придется водку или коньяк. Сладкий легкий напиток здесь, как говорится, не прокатит. Но зачем? Ну зачем она была такой дурой? Зачем она сказала Афанасьеву, что он плохой человек и что она его не уважает? Он что, спрашивал ее мнение? Спрашивал, что она думает о нем как о человеке и о профессионале, уважает ли его? Нет, не спрашивал. Ее мнение его в тот момент совершенно не интересовало. Так зачем она полезла со своими высказываниями и оценками? А, кстати, интересно получается. Как там Дюжин говорил? Не делай, не говори и не думай ничего, если тебя об этом не просят. Ну, точно, все так и получилось. Не спрашивают, не отвечай. Не просят высказать свое мнение. Сиди и молчи в тряпочку. Странный вообще-то закон, но выходит, что правильный. Ладно, над законом она подумает потом, а сейчас ей важнее понять, что же двигало ею в тот роковой момент в кабинете начальника, если не стремление погордиться собственным бесстрашием. Так, 10 минут прошли, пора разворачиваться. Разворачивайтесь в марше, словесное не место кляузе. Да нет, насчет марша это она, пожалуй, хватила. До марша ее черепашье ползание пока не дотягивает. И насчет словесной кляузы тоже не впопад оказалось. Сейчас ей нужно думать и мысленно проговаривать каждое пришедшее в голову соображение, чтобы не упустить чего-то важного. Тогда, летом прошлого года, когда на место Гордеева пришел Афоня, Настя впервые всерьез задумалась о том, где ей работать. Оставаться на Петровке в подчинении начальника, который ей глубоко неприятен, или уходить. Перспектива ухода казалась ей устрашающей, невероятной, невозможной. Она видела себя только здесь, на этом месте, и была уверена, что ни на какой другой должности не приживется. Просто не выживет. На этой привычной и любимой работе есть привычные и любимые коллеги и привычная, давно сложившаяся Настя Каменская. При этом Настя, ее коллеги и работа друг другу соответствуют и сосуществуют в полной гармонии. Другая же работа, другая служебная и профессиональная ситуация будет требовать совсем другой Насти. Иными словами, ей, Каменской, придется в чем-то измениться, чем-то пожертвовать, что-то приобретать. Перемены ее страшили, она была уверена, что либо не сможет изменить себя и, соответственно, не сможет работать на другом месте, либо изменится и перестанет быть самой собой. И вот в кабинете начальника Вячеслава Михайловича Афанасьева она дважды совершила поступок, совершенно ей не свойственный. Вышла за рамки служебных отношений и заявила Афоне, что в грош его не ставит. потому что он, во-первых, когда-то давно занимался спекуляцией и наживался на нищих студентах, в том числе и на ней Каменской, при этом пользуясь на экзаменах составленными ею шпаргалками. А во-вторых, гоняется за громкими преступлениями, на раскрытии которых можно сделать карьеру. А если быстрого и эффектного раскрытия не получается, то преступление вообще перестает его интересовать. И он, вместо того, чтобы налаживать и координировать работу сыщиков, дабы довести дело до конца, бросает все силы на работу по новому преступлению, при этом еще навязывает подчиненным версии, которые кажутся ему наиболее красивыми и яркими с точки зрения Publicity, и тормозит работу по всем остальным версиям. И за все это она, доблестный подполковник милиции Анастасия Павловна Каменская, никогда уважать своего нового начальника не будет. И все-таки интересно, зачем она все это ему сказала? Он что, сам не знает, что когда-то спекулировал, прогуливал занятия в университете, пользовался шпаргалками и получал еле-еле натянутые троечки, а потом делал карьеру всеми доступными ему средствами? Знает прекрасно. Он что, не знал, что Каменской об этом будет известно? И она открыла ему глаза? Да нет, конечно. Все. Каменская, до дома осталось 10 метров. За эти 10 метров ты должна, ты просто обязана проговорить все до конца. Хватит уже прятаться за видимость непонимания и задавать себе один и тот же вопрос «Зачем да зачем?». Ты все прекрасно понимаешь. Ты отлично знаешь, зачем ты это сделала. Ну давай, давай, набери побольше воздуха в грудь, зажмурься и скажи правду, лучше вслух. Я хотела попробовать сделать то, чего раньше никогда не делала. Я никогда не вступала в открытый конфликт с начальством. Я никогда не говорила посторонним людям неприятных, более того, оскорбительных вещей. Мне хотелось убедиться, что я могу, если нужно будет, стать другой, измениться. Тогда перспектива ухода на другую работу перестанет так сильно меня пугать. Я стремилась получить подтверждение того, что 41 год еще не конец жизни, не последняя строчка в формировании характера и мировоззрения, что я могу изменить себя, если захочу. Частично это стремление проявилось в том, что в тот период я начала учиться готовить. Частично в том, что я натворила в кабинете начальника. Но кулинарные тренировки ничего, кроме пользы, не принесли, а вот с начальником картина совсем другая. У меня была проблема, моя собственная проблема, страх перемен. И решать я должна была ее только за свой счет. А я стала решать ее за счет Афони. Я обидела и оскорбила его. Мы не встречались с ним 20 лет. За эти 20 лет он стал совершенно другим человеком. Он наверняка раскрыл немало сложных преступлений, иначе не сделал бы карьеру в розыске. Это в аппаратной работе можно добиться постов и званий, лестью и подхалимажем, ловкостью маневра и интригами. А в розыске важен результат, а не милая улыбка. И вообще, каким бы ни был Афоня, будь он хоть 100 раз карьерист, какое право я имею его оскорблять? Кто я такая, чтобы оценивать его и судить? Я поступила примерно так же, как Раскольников у Достоевского. У того тоже была сугубо личная проблема. Проверить, тварь ли он дрожащая или право имеет. И он эту проблему решил за счет старухи-проценщицы и ее беременной сестры, а вовсе не за счет внутреннего, душевного и интеллектуального ресурса. Это неправильно. Более того, это гадко и недостойно. Я поступила плохо. И независимо от того, плохой я или хороший человек, мой начальник такой же человек. И я поступила с ним отвратительно, по-детски, по-хулигански. Вот мальчишки бегают по лестнице и звонят во все двери, а потом прячутся. Мне тоже звонили однажды. Я, помнится, жутко перепугалась, уж не помню почему. Какая там у меня была ситуация, но помню, что этот звонок в 23:00 вызвал у меня панику. Я уже лежала в постели, пришлось судорожно вскакивать, искать халат. Я запуталась в тапочках, чуть не упала. С замиранием сердца открыла дверь, а там никого. Господи, как я их ненавидела в тот момент, этих глупых мальчишек. А ведь они, в сущности, мало чем отличаются от меня. Им скучно, но это их внутренняя проблема. а они развлекают себя за счет беспокойства и нервирования совершенно посторонних людей. Ну вот все, крыльцо. Сердце бьется, голос дрожит. Кто утверждал, что говорить правду легко и приятно? Булгаков? Врал. Все писатели врут. Люди сами себе врут, потому что говорить правду трудно и больно, особенно самому себе. На крыльце Настя покачнулась, потеряла равновесие и едва устояла на здоровой правой ноге, ибо левая в подпорке после прогулки уже никак не годилась. Вот упала бы она сейчас, еще что-нибудь повредила бы и валялась на крыльце, пока кто-нибудь не придет на помощь. А кто? Кому она нужна? Да глупости все это. Скоро медсестра придет, а в крайнем случае есть же мобильник, можно позвонить. И через час-полтора кто-нибудь появится. Или Чистяков, или Паша Дюжин, или Силуянов, или Коротков. Они все дорогу знают. Никакой катастрофы. Она улыбнулась собственным мыслям и полезла в карман за ключами. Сейчас она пообедает, потом ей сделают массаж, потом она почитает что-нибудь приятное, а часиков в 8 примчится Коля Силуянов. Она утром ему позвонила и сказала, что готова отчитаться о проделанной работе по изучению ежедневника Галины Васильевны Анечковой. Даже странно вспоминать, что всего 3 дня назад, в воскресенье, жизнь на даче Павла Дюжина казалась Насте невыносимой и тоскливой. Какая же она тоскливая, когда работа не в проворот. Что с убийством Анечковой, что с собственными проблемами. Тосковать некогда, да вообще-то и незачем. К полудню ситуация с убийством Юлии Халиповой приобрела более или менее законченный вид. Выяснилось, что накануне вечером Юлия вместе со своим любовником Константином Федоровичем Островским была в гостях у знакомых, точнее, у знакомого, бывшего каскадера, когда-то много снимавшегося в фильмах Островского. Каскадер этот по имени Антон Кричевец показал, что гости приехали около 9 вечера. Было много съедено и немало выпито. Впрочем, Юля почти не пила. Она была не в настроении, не то расстроена чем-то, не то встревожена, но ничего не объясняла. Предполагалось, что на обратном пути машину поведет она. Посему Островский позволил себе выпить лишнего, а Юля, напротив, ограничилась всего несколькими глотками шабли. Примерно в половине 1 ночи ей позвонили по городскому телефону. Юля с самого начала предупредила, что ждет звонка. Но так как у нее еще днем начала садиться батарея на мобильнике, он мог в любой момент отключиться, а зарядное устройство лежит дома. Она дала номер городского телефона Кричевца, поскольку знала, что вечером будет у него в гостях. Так вот, ей позвонили, разговаривала она из кухни, и о чем шел разговор, никто из присутствующих не слышал. В комнату Юля вернулась какая-то, как выразился Кричевец, переделанная, побледневшая, губы поджаты, и попросила у Островского дать ей ключи от машины. Мол, ей нужно ненадолго съездить по делу. Обещала вернуться минут через 40, максимум через час, ведь ночью дороги свободные и пробок нет. И Островский, и хозяин дома были уже изрядно навеселе, жизнь казалась им розовой и шелковистой. И они спокойно отпустили девушку, продолжая тем временем предаваться радостям застолья. Через час Юля не вернулась. Не вернулась и через 2 часа, и через 3. Третьим человеком в квартире была близкая знакомая Кричевца, которая пила не так много, как мужчины, и сохраняла относительную ясность мышления. Она-то и забеспокоилась первой. Однако нетрезвые кинодеятели ее тревогу всерьез не приняли, поскольку на часы не смотрели и в течение времени не ощущали. К 5 утра они, наконец, поняли, что Юля так и не вернулась, но списали это на необязательный и безответственный характер молодой, другое место и заниматься совсем другими делами. Мобильник у нее отключен, потому как батарея в конце концов села, а самой позвонить ей и в голову не приходит. Ей всегда было наплевать на других. Островского уложили спать в квартире Кричевца. Сам Кричевец тоже прилег отдохнуть, утомленный борьбой со спиртным. Знакомая же Антона, иными словами, его любовница, или, как пишут в милицейских протоколах, сожительница, в 10 утра потеряла терпение и стала звонить по телефону, по которому дают справки о несчастных случаях, и в милицию. Ей предложили назваться, дать свой адрес и телефон и сидеть дома в ожидании работников милиции, которые в самом ближайшем времени к ней подъедут, все объяснят и зададут несколько вопросов. Юлию Халипову нашли около 5:30 утра за кольцевой автодорогой. Она лежала рядом с открытой машиной Островского, на голове ее был полиэтиленовый мешок, привязанный, обмотанный вокруг длинной шеи веревкой. Судебный медик осматривал ее в начале 7-го и с уверенностью заявил, что смерть наступила около 2 часов ночи. Передняя часть автомобиля имела характерное повреждение, какие бывают, если машина на большой скорости сбивает человека. Сразу же был сделан соответствующий запрос по телефону, и из полученного ответа сыщики сделали вывод, что Юлия Халипова в ходе своей загадочной поездки по делу сбила женщину с ребенком и уехала с места происшествия, не остановившись и не оказав им помощи. Пострадавшие погибли. Почему она не остановилась? Неужели наплевательское отношение к людям достигло такого чудовищного выражения? Или она была чем-то напугана и спасалась бегством? И в этой ситуации любая остановка, любая заминка угрожали ее собственной жизни. Так может быть, сплетни про второго могущественного любовника и его угрозы не такие уж и сплетни? Господи, как голова раскалывается от всего этого. А не плюнуть ли на служебный долг и не смотаться ли в болотники Каменской? Пусть не по делу поговорить, так хоть воздухом подышать и душу отвести в легком, ничего не значащем трепе. А там, как-нибудь невзначай, и дельное соображение получить. Коля Силуянов был прав. У людей аккуратных ежедневник действительно является отражением и характера, и образа жизни. Чего стоят, например, одни только записи о днях рождений? Они встречались в ежедневнике Галины Васильевны Анечковой на каждой 3-й-4 странице. Стало быть, людей, которых она собиралась поздравлять, было не меньше 100 человек. Настя прикинула, а скольких человек ежегодно поздравляет она сама, и цифра получилась просто смехотворной. А ведь только один этот показатель – свидетельство и внимательного отношения к людям, желание сделать им приятное и характеризует широту круга общения. Да уж, одинокой покойную Анечкову назвать никак нельзя. Еще из записей следовало, что Галина Васильевна тщательно следила за собой. 2 раза в неделю посещала фитнес-центр, где занималась не менее 2 часов. 1 раз в неделю ходила к косметологу, ежемесячно к парикмахеру и мастеру по маникюру. Судя по времени, которое отводилось в ежедневнике на визит к этому мастеру, Анечкова делала также и педикюр. 1 раз в полгода навещала стоматолога и гинеколога. За 9 месяцев минувшего года она 3 раза ездила отдыхать за границы, каждый раз в разные страны, что подтверждали записи о визитах в посольство Германии, Италии и Чехии. Что же касается ее деятельности в качестве кинезиолога, то выглядело это примерно так. Основная масса клиентов или пациентов, Настя не знала, как правильно называть людей, прибегнувших к услугам Галины Васильевны, приходила к ней примерно по 10 раз. Вероятно, курс требовал 10 сеансов, во всяком случае, так утверждала Изольда Валерьяновна, с которой Настя долго разговаривала об Анечковой еще в госпитале. Некоторые пациенты приходили раз в неделю, некоторые реже, раз в 2 недели. Были и такие, которые посещали кинезиолога чаще, 2 раза в неделю. Некоторые ограничивались 2-3 сеансами, некоторые и вовсе приходили только 1 раз, а потом их имя в ежедневнике больше не появлялось. Впрочем, возможно, это были и не пациенты, а люди, встречавшиеся с Анечковой по другим надобностям. Хотя, скорее всего, все-таки это были пациенты. Аккуратная Галина Васильевна рядом с записью о первом визите всегда помечала, на кого ссылается тот, кто звонит, и просит принять, например, 15:30 Татьяна Ващук от Лидии Павловны. И здесь же контактный телефон этой самой Ващук. Благодаря такой тщательности Насте удалось обзвонить всех, кто приходил на сеансы за неделю до 5-6 сентября и в течение недели после этих дней. Ничего особо замечательного она не выяснила. Анечка выходила в театр, о чем рассказывала своей пациентке, но это было не 5-6, а 7 сентября. и об этом есть запись на соответствующей страничке. В целом же, все как один утверждали, что Галина Васильевна беседовала с пациентами о них самих, а вовсе не о себе, и уж тем более не о других пациентах. Иными словами, ничего им о своей и чужой жизни не рассказывала и ничем не делилась. Выяснилось также, что Анечкова работала не только у себя дома, но и ездила домой или даже в больницу к тем пациентам, которые не имели возможности приходить к ней, как это было, например, с той же Изольдой Валерьяновной, страдавшей артрозом. В целом же, опираясь на прижизненные фотографии потерпевшей и сведения, подчеркнутые из ее ежедневника, можно было заключить, что Галина Васильевна Анечкова была красивой и веселой женщиной, хорошо организованной, энергичной, трудолюбивой и неутомимой. Некоторых пациентов она принимала даже поздним вечером, открыто и по-доброму относящейся к людям, любящей авангардный театр и авторское кино. За 10 месяцев 4 премьеры в Доме кино и почти еженедельное посещение театров. Настя не поленилась, обзвонила и Дом кино, и указанные в записях театры, и выяснила, какие именно спектакли и фильмы шли в те дни. Никакой другой деловой активности, помимо работы с пациентами, она не вела. И с бизнесом дела не имела, хотя названия разных фирм то и дело появлялись на страницах ежедневника. Опять же, при помощи телефона Настя узнала, что Анечкову частенько приглашали на корпоративные вечеринки фирмы, руководителям которых она оказывала помощь в качестве кинезиолога. Наверное, у этих руководителей были психологические проблемы, мешавшие им эффективно заниматься делами. Кстати, в ежедневнике была запись о подобном мероприятии, которое должно было состояться через пару недель после убийства. На эту вечеринку Анечкова уже не попала. Да, все это было замечательно, но не проливало ни малейшего света на имя убийцы, о котором можно было сказать только одно. Он или она не был пациентом, прошедшим полный курс из 10 сеансов. Этот человек встречался с Анечковой только один раз и позаботился о том, чтобы уничтожить только эту запись. В каком качестве он встречался с Галиной Васильевной? В качестве человека, нуждающегося в помощи, но после первого же сеанса разочаровавшегося в возможностях кинезиолога. Или для встречи был другой повод, или вообще случайное знакомство. Нет, это вряд ли. Случайных знакомых в ежедневник не заносят. Их имена могут оказаться только в записной книжке или на визитных карточках. Значит, о встрече договаривались заранее. Ну и что это дает? Ничего. Есть, конечно, вариант, но муторный и долгий. К Галине Васильевне, опять же, если полагаться на записи в ежедневнике, никто не приходил случайно, с улицы. Только по рекомендации кого-то из людей, которых она знала. Да иначе и быть не могло. Рекламу Анечкова не давала, и узнать о ней и получить номер ее телефона можно было только от знакомых. Так вот, нужно взять ее записную книжку и методично пройтись по всем знакомым с вопросом, кому они в течение последнего года рекомендовали обратиться к Анечковой и давали ее телефон. Составить список, потом сверить его с записями в ежедневнике и посмотреть, кто из них стал пациентом Анечковой и ходил к ней на сеансы, а кто так и не пришел. Потом разыскать всех, кто брал ее телефон, но не воспользовался им, и постараться найти среди них того, кто этим телефоном все-таки воспользовался. Навестил Галину Васильевну один раз, а потом позаботился о том, чтобы об этом не узнала милиция. Работы на год, если не больше. Конечно, была бы Анечкова президентом крупного банка или известным журналистом, создали бы следственную бригаду, человек так из 30, а то и из 50, подключили бы столько же оперов и все сделали бы за считанные дни. А еще лучше, дали бы команду экспертам. Они бы листочки из ежедневника за 2 часа обработали и сказали, что именно было записано на вырванных страницах, и никакой мороки. Но Анечкова для властей никто. Дело о ее убийстве даже на Петровку не забрали. Обычное, рядовое, не городского масштаба, а так, микрорайонного. Вот и будет бедолага Силуянов раскрывать его силами собственных, перегруженных другими делами оперов, да под руководством ленивого и безинициативного следователя. Коля слушал Настин отчет уныло надежды его не оправдались. Конечно, понимание некоторых черт характера и образа жизни – это уже немало. Но все это в общем и целом было известно из бесед с друзьями и знакомыми убитой Анечковой, которых оперативники опрашивали в течение первых нескольких дней после убийства. Единственным, в чем ежедневник оказался действительно полезным, были имена. Полный перечень имен и телефонов пациентов Анечковой за неполный 2002 год. Но для того, чтобы извлечь из этого перечня настоящую пользу, нужно много сил и времени. А где их взять? Насте было ужасно жаль Силуянова. Он так надеялся на нее, так ждал, что она выкопает из ежедневника что-нибудь ценное, и ничего не получилось. Настя честно сделала свою работу, старалась быть внимательной и ни малейшей детали не упустить. А разве она виновата, что в записях Галины Васильевны не оказалось ни намека на личность убийцы? Нет, не виновата в этом Настя Каменская. Но все равно она чувствовала себя виноватой. Как Дед Мороз, которого ждали с подарками, а он явился с пустым мешком. «Что посоветуешь?» В голосе Силуянова зазвучала надежда на то, что если уж с ежедневником не получилось, то хоть совет толковый она ему даст. «Да ничего умного!» Настя развела руками и взяла из вазочки очередную конфету. За последние сутки она съела, наверное, 1,5 кг конфет и все не могла остановиться. «Ищи ходы к экспертам. Унижайся, падай в ноги, предлагай деньги и подарки, шантажируй, угрожай. Тебе сейчас могут помочь или 20 сотрудников, или один эксперт. Других вариантов нет. Твой гениальный следователь хотя бы нож догадался на экспертизу отправить». «Отправил», — Коля безнадежно махнул рукой. «А толку-то? Заключение будем ждать еще дольше. На холодное оружие по нынешним временам очередь больше, чем на документы. Ножи при каждой облаве изымают кучами, и все на экспертизу отправляют. Но у меня среди оружейников есть свои люди». Он внезапно оживился. «С ними я, пожалуй, могу договориться, чтобы без очереди сделали». «Не суетись, смысла нет», — остудила его пыл Настя. «Ты же не рассчитываешь на то, что нож окажется авторской работой, существующей в единственном экземпляре, да еще с подписью мастера на рукоятке, правда? И ты после этого пойдешь к мастеру и спросишь, кому он продал нож или для кого его сделал. А потом в течение 5 минут арестуешь преступника, даже если там остались пальцы убийцы, в чем я лично сильно сомневаюсь. Пользы от этого немного. Ну, проверишь ты их по картотеке, ну и окажется, что их там нет. Преступник ранее не судим и не привлекался, это 100%. Потому что, если привлекался, так он уже ученый. И либо без перчаток к ножу не прикасался, либо вообще унес нож с собой и в Яузу выбросил. Нет, Коленька, экспертиза ежедневника в 100 раз важнее. Давай-ка, дружочек, ноги в руки и беги искать подступы к криминалистам. Когда будут конкретные имена, тогда и пальчики пригодятся». Силуянов горестно вздохнул, потер ладонью плешь на темени. «Аська, ты когда молодая была, кино про знатоков по телеку смотрела?» «А как же? Только я была не молодая, а маленькая, в классе в 5-м, наверное. А что?» «Ну вот скажи мне, дураку, зачем людям голову морочить и показывать, как у следователя и оперативника есть свой персональный эксперт, который им любую экспертизу, хоть химическую, хоть биологическую, хоть графологическую или баллистическую, сделает по первому требованию и чуть ли не в их присутствии, а? Но ведь козе же понятно, что так не бывает, что эксперт должен иметь право подписи по конкретным видам экспертизы. А для этого он сначала должен обучение пройти и квалификационный экзамен сдать. А нет таких экспертов, нет их, которые могут делать все. И не только козе, но и ежу понятно, что нельзя прийти к эксперту и сказать «сделай», потому что эксперты следователю не подчиняются. У них своя структура и свои начальники, которые получают от следователя материалы и распределяют внутри своего подразделения. А у каждого эксперта длиннющая очередь. Вот ты вспомни, как ты к Зубову бегала просить, чтобы побыстрее дал заключение. Ведь каждый раз через буфет. По ползарплаты на него тратила. Ну, так или не так? Так, так, успокойся. Настя методично дожевывала последнюю конфету. Ну, что ты разошелся? А то и разошелся, что киношники и писаки эти, детективщики чертовы, пишут и показывают черти что, а люди им верят. А потом к нам с претензиями. Мол, почему так медленно работаете, почему ничего не делаете, зачем народ врагами кормить, ну зачем? Коленька, ну истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что они увлекательны. Не смотри на меня так, это не я придумала. Кинофильм и книга – это история, а жизнь – это жизнь, и не надо путать одно с другим. Но люди-то путают, с жаром упирался Силуянов. Так это их проблемы, а не наши с тобой. Слушай, будь другом, сходи на кухню, посмотри там, в шкафчике. По-моему, там еще конфеты были. Он послушно вышел из комнаты, и вскоре до Насти донесся злорадный голос. «Нету! Ты все стрескала, даже мне не оставила». «Неужели нету?» Вчера утром, едва взявшись за работу с ежедневником, Настя вдруг почувствовала, что безумно хочет сладкого. Причем не пирожных или варенья, а именно шоколадных конфет. Соскучилась по ним, что ли? Или организм потребовал глюкозы? Она позвонила в магазин, и ей принесли 2 килограмма мишек и красных шапочек. 2 килограмма! Какой кошмар! Полчаса назад позвонил Коротков и грозился нагрянуть на вечерний чай с пирожными. Пирожное якобы он привезет. Вот в самый раз-то будет. Наконец он его нашел. Боже мой! Сколько дней он часами стоял на сырых осенних улицах, стоял терпеливо, упорно, не теряя надежды, пока Сашка не прошипел сдавленным шепотом. Вот он. Вот этот, в черной куртке. «Ты уверен?» — на всякий случай спросил он. Сашка — идиот. Ему могло просто надоесть целыми днями стоять под дождем и ветром. И он показал ему первого попавшегося мужика. Но как проверить, врет он или нет? Точно, 100 пудов. «Ладно, хорошо, возвращайся домой, дальше я сам». Он дошел следом за мужчиной в черной куртке до самого подъезда, потом мучительно ждал, не выйдет ли он снова на улицу. Ведь как знать, живет он здесь или зашел к знакомым. У него был с собой маленький раскладной стульчик, и когда он уставал, то отходил в безопасное место и садился отдыхать, перекусывая взятыми из дома бутербродами и запивая их купленной в киоске минералкой. Ждать пришлось до утра. Мужчина в черной куртке вышел около 9 часов, на ходу засовывая в сумку газеты. Значит, он живет здесь, разберет почту из ящика. Газеты он несет явно не из квартиры, иначе положил бы их в сумку еще там, а не на улице. Все, теперь можно отдохнуть хотя бы один день. Отлежаться под одеялом, отоспаться, отогреться, поесть супу, напиться горячего чая и потом продолжать. Но он не выдержал. Вернулся домой, принял душ, поспал пару часов, съел 2 тарелки борща со сметаной и рванул обратно. С таким трудом пойманная добыча могла ускользнуть, пока он, оставив свой пост, нежится и отъедается. Почти бегом мчался он от подъезда к машине, гнал по улицам к знакомому дому и замер. Перед подъездом стояли 2 милицейские машины. Неужели милиция нашла его раньше, чем он? Неужели они его опередили? Что же теперь будет? Он начнет все рассказывать, называть имена, и все рухнет. Сашку уже не спасти. Господи, что же делать? Сергей Зарубин поставил на стол диктофон и устало откинулся на спинку стула. Хочешь послушать? А если своими словами, попросил Коротков. Он любил слушать зарубинские пересказы. Язык у Сережи был образным и слегка хулиганским. И это вносило хоть какую-то струю легкости и вкусности в грязную рутинную работу сыщиков. И изложение сути беседы оперативника с бывшим каскадером Антоном Кричевцом заняло бы куда меньше времени, чем прослушивание диктофонной записи. «Не, не потяну. Язык уже отсох. С самого утра только и делаю, что разговоры разговариваю. Тебе хорошо. Ты первый опрос провел и уехал, а меня оставил мозоли на глотке натирать. Лучше сам слушай, а я, если что, прокомментирую. Ну ладно. Коротков нажал на кнопку и положил перед собой чистый лист бумаги, чтобы записывать, если появятся вопросы или возникнет что-то похожее на зацепку. Вы давно знакомы с Островским? Да лет 100. А если уточнить? Сейчас скажу точно, с 80-го года мы работали вместе на картине «Побег в юность». Там было много сложных трюков. У вас сразу сложились дружеские отношения? Ну какие же могут быть дружеские отношения между молодым каскадером и маститым мэтром? Скажете тоже. Где поп, а где приход? Но он остался доволен моей работой и приглашал меня потом еще на 6 картин. Так что в общей сложности я работал с ним на 7 фильмах. Отношения все время поддерживали? Все эти годы? Ну, как сказать, с перерывами. Знаете, как это бывает? Случайно столкнешься с человеком где-нибудь на студии или на тусовке. Вроде обрадовались друг другу, давно не виделись. Надо бы встретиться, посидеть, пообщаться. Встречаемся, общаемся. Потом еще пару раз. А потом все снова затихает до следующей, случайной встречи. Только в последний год мы стали встречаться часто. А до этого так, эпизодически. Бывало, по 3-4 года не виделись. И что случилось в последний год? На почве чего вы стали встречаться? Костя задумал новый проект, хочет снять фильм на современном мировом уровне, чтобы было много интересных трюков. И он решил пойти по нестандартному пути. Сначала придумать эти оригинальные трюки, проработать их, чтобы быть уверенным, что их можно сделать и снять, а потом под них написать сценарий. Ведь сценарист очень часто даже не подозревает, какие есть технические и акробатические возможности. Поэтому придумывает такую историю, чтобы все попроще, пореальнее, понимаете? А если сказать ему, можно вот так, так и эдак, так у него и фантазия разыграется, и мысли оригинальные в голову придут. Вообще-то никто так не делает. Телегу впереди лошади не ставят, но Костя решил попробовать. И по поводу трюков он консультировался с вами? Ну, можно и так сказать. А как на самом деле? Он хотел, чтобы я эти трюки придумал, а может быть, даже поставил. Поэтому в последний год мы встречаемся часто, практически каждую неделю. С Халиповой вас Островский познакомил? Да, конечно. Я ведь давно уже не удел, возраст, сами понимаете. Некоторым удается потом выбиться в постановщики трюков и продолжать работу в кино, но далеко не всем. Мне вот не удалось.